Дмитрий Найденов. Наследие древних. Начало. Глава первая. Где-то в глубинах космоса. Душа человека бессмертна. Все ее надежды и стремления перенесены в другой мир. Истинный мудрец желает смерти как начала новой жизни. Платон. Я лечу. Нет, мне снится, что лечу. Вокруг облака, внизу проплывает город. Необычные небоскребы, водопады с зеленью вместо воды, спускающиеся с террасы на террасу. Огромный, даже с высоты птичьего полета, не видно его границ. Я поднимаю взгляд вверх и вижу белоснежные облака, а за ними голубое марево, по которому пробегают еле заметные всполохи молний. Внезапно я проваливаюсь в никуда, тело обретает тяжесть. Вокруг становится темно и следует яркая вспышка. Меня пронзает неимоверная боль, теряю сознание. Пробуждение было очень медленным. Я не понимал, где я и кто. При попытке вспомнить свое имя в голову как будто втыкали раскаленную иглу. И я опять терял сознание. Через какое-то время я окончательно пришел в себя. Открыл глаза, увидел голубое небо, услышал звук прибоя. Меня обдувал легкий ветерок. Присев, осмотрелся. Вокруг был пляж с идеально ровным белым песком. Впереди виднелось зеленоватое море с накатывающими на берег мелкими волнами. Опять попытался вспомнить, кто я и где. Опять голову пронзила боль, но в этот раз информация захлестнула меня. Михаил Волков, 48 лет, работаю в строительной фирме снабженцем. Последнее, что помню, как гулял в Рощино по берегу Финского залива на территории пансионата, который мне дали путевку с работы. Начался дождь, послышались раскаты грома, и в меня ударила молния. Молния! В меня ударила молния, и я, наверное, умер, а это все рай или чистилище. «Нет, вы не в раю и не в чистилище», — раздался мелодичный голос сзади. Я резко обернулся и увидел девушку в серебристом комбинезоне, обтягивающем стройную фигуру. Но несколько секунд назад никого не было, вплоть до самого горизонта. Да и я не говорил, а только подумал. Она читает мысли? Да, я могу слышать ваши мысли. Я Ви-Ин, встроенный искусственный интеллект нейросети. Мы можем общаться, не прибегая к речи. Эту виртуальную реальность создала я для помощи вам в адаптации. К нам в виртуальную реальность просится гость. Он представился как Дориан, искусственный интеллект 16 уровня. Предупреждаю сразу, обеспечить вашу безопасность я не смогу, так как имею только 11 уровень. Искин 16 уровня способен попасть сюда без разрешения, что с 99% вероятностью и произойдет, если он не получит ответа на запрос. Но раз он все равно может сюда попасть, напросит разрешение, то пускай, надеюсь, у нее благие намерения, ответил я мысленно. Рядом из нее появилась светловолосая женщина в таком же серебристом костюме. «Здравствуйте, меня зовут Дориан, я искусственный интеллект 16-го поколения, научно-исследовательской базы G1876Q. Моей задачей входило оживить ваше сознание. Научная станция расположена в дальнем необитаемом районе космоса, рядом с пространственно-временной аномалией. Станция полностью автономна, кроме вас на борту нет живых существ. Эксперимент по перемещению чужого сознания длится уже 400 лет. По мнению ученых, на этой территории с вероятностью 1,16% располагалась прародина человечества, так называемая Терра. К сожалению, информации практически не сохранилось, поэтому шансы оценивались крайне низко. Данные, которые мы надеемся получить от вас, смогут изменить этот показатель. Вин поможет вам освоиться в новом теле и ознакомит с необходимой информацией, после чего мы продолжим разговор в реальности. Также неожиданно Дориан исчезла. «Я погружу вас в сон для усвоения информации. Пробуждение запланировано в реальности», — произнесла Вин. Я провалился в темноту и погрузился в новые знания. Существенную часть исследованной Вселенной населяют люди, живущие в союзных мирах под эгидой Содружества независимых государств. Тип правления варьируется от республики до монархии, есть и диктатуры, но соблюдающие общий кодекс законов. Самое крупное и технологически развитое государство – империя, расположена в центре населенного человечеством космического пространства. В Содружестве есть могущественные кланы, каждый из которых является по сути своим независимым государством со своими законами. А еще есть высшая аристократия, состоящая из 10 крупнейших родов, с которыми считается даже император. Государства разделяются по классам. Те, что расположены в центре Содружества и наиболее развиты, первый, а расположенный на окраине 20-й. Объединенный флот под командованием императора – основная военная сила. Базовые законы в государствах соответствуют закону Содружества. Безопасность Содружества обеспечивает имперская СБ – служба безопасности. На границе территории расположена зона, называемая «фронтир». Как правило, это обитаемые системы с одной приспособленной к жизни планетой. Но попадаются и такие, где население обеспечено лишь планетарными жилыми станциями. К Содружеству примыкают несколько независимых и достаточно крупных государств. Некоторые из них рабовладельческие. Да, рабство есть, и последние крупные войны Содружества происходили именно по этому поводу. Во фронтире часто промышляют пираты, кланы и объединения людей, отвергнутых обществом. Жители самого фронтира часто стремятся присоединиться к Содружеству и подгоняют законы на планетах и станциях к необходимым стандартам. Граждане Содружества также делятся на классы. Должники, закабаленные работники, бывшие преступники имеют 20-й. Аристократия находится вне класса и подчиняется только своим законам, не подвластным обычному суду. Первая десятка аристократии – очередной уровень людей с еще большими возможностями и меньшими ограничениями. Не прошедшие обучение в академии считаются дворянами, и их права ограничены по сравнению с полноценными аристократами. Академия – это практически независимое государство в государстве со своими законами, денежными единицами и обязанностями. Все дворяне обязаны отучиться там 3 года, если планируют принять титул аристократа. К сожалению, обучение с помощью нейросети сильно влияет на интеллект и незначительно на геном человека. Поэтому существенную часть знаний аристократы получают, как и в далекой древности, по учебникам и с помощью учителей. Хотя обучение через нейросеть не запрещено, но оно скорее считается плохим тоном в обществе. В изученной части космоса есть и иные гуманоидные формы жизни, но выдано мне пакете информации про них не было. Для использования сложной техники 16 лет согражданам вживляют нейросети. Эта технология разработана на основе наследия древних, о которых практически ничего не известно. Но люди находят их артефакты, разбросанные в разных уголках Вселенной. Нейросеть до вживления выглядит как зерно размером 3 на 5 мм. Помещенное под кожу на затылке, оно за несколько суток прорастает в организме и тончайшими нитями соединяется с нервной системой и мозгом. Технология совершенно безопасна, единственное ограничение – возраст человека. К нейросети можно установить имплантаты, также полученные благодаря находкам древних артефактов. На планетах первого класса используют технологии 12 уровня, а на окраине в ходу 2 и 3, хотя встречаются и 8. Мне, как объекту исследования с неясными характеристиками, установили экспериментальную нейросеть, совместимую даже с инопланетными расами. Существенное влияние на возможности оказывает интеллект, показатель работы мозга и способности нервных клеток проводить импульсы. Встречаются и так называемые псионы, люди с паранормальными силами. Они манипулируют не только сознанием, но и влияют на внешний мир. Телекинез, метание молний и многое другое подвластны им, как у магов из сказок, которые я читал в детстве. Расселяясь по просторам космоса, человечество начало мутировать, далеко не в лучшую сторону, что привело к созданию закона о чистоте генома. Первыми достичь приемлемого результата смогли крупные кланы, из которых и возникли аристократы. Человек с чистым геномом имел хороший шанс влиться в аристократическую семью и имел огромные преференции в гражданском обществе. Я же находился на автоматизированной космической станции, вращаясь вокруг мертвой звезды, в окружении сплошного пояса астероидов. Выше пояса эклиптики была аномальная зона с пульсирующей черной дырой в центре. Именно с ее помощью удалось прорвать ткань мироздания и переместить мое сознание через пространственно-временную воронку. Память, или, возможно, душа, прошла через артефакт древних в виде хрустального человеческого черепа. И со всеми знаниями о прошлом меня поместили в новое тело. Да, именно новое. 400 лет назад в мертвую звездную систему прибыл корабль с научно-исследовательским составом на борту. Уже за первый год в системе обнаружили удивительное количество артефактов древних. Среди них хрустальный череп и контейнер с частицами живой материи. При расшифровке обнаружили, что биоматериал принадлежит идеальному человеческому образцу. Они вырастили тело человека, но наполнить сознанием сосуд не получалось. Помогла другая находка, информация оттуда подсказала, как воспользоваться хрустальным черепом. На то, чтобы притянуть мое сознание, потребовалось еще 300 лет. За это время была создана суперсовременная научно-исследовательская лаборатория. Но аномалия периодически пульсировала и распространяла смертельные излучения для всего живого, поэтому станцию автоматизировали. Раз в 5 лет прилетал научный корабль, проводил техническое обслуживание, снимал данные и корректировал ход исследований. О том, что эксперимент проходит успешно, стало понятно 145 лет назад. По предварительным подсчетам требовалось порядка 185 лет для перемещения сознания через пространственно-временную воронку. На случай раннего результата были разработаны отдельные протоколы, которые активировались при моем пробуждении. До прибытия научной группы меня планировали обучить общеобразовательным дисциплинам, включая языки и управление нейросетью. В этот раз пробуждение было приятным, новое молодое тело кипело энергией. Да, теперь мне 17 лет, после 48 разница ощутима. Не открывая глаз, я лежал, наслаждаясь, только привыкнув к новым ощущениям, открыл глаза и осмотрелся. Лежал я в капсуле со стеклянным сферическим колпаком. В голове возникла информация, что это капсула для клонирования, совмещенная с медицинской. Следуя возникшей мысли, я произнес вслух «Открыть капсулу». Повинуясь команде, стеклянная крышка плавно приподнялась и сдвинулась влево. Когда я сел и свесил ноги, сбоку выдвинулся ящик с бесформенным серебристым комбинезоном. Обратил внимание на свои новые тонкие руки, и внезапно меня охватила паника. Быстро направил взгляд вниз и облегченно вздохнул. Все необходимые признаки мужского пола были на месте, а то фиг знает, что может прийти в голову этим ученым и древним. Не спеша одевшись, я внимательно огляделся, а комбинезон постепенно принял форму тела. Помещение, в котором стояла капсула, было не таким большим, как показалось вначале. Что делать дальше, я не знал, никто не пришел встречать и объяснять. Подумав пару секунд, я рискнул сказать вслух. «Искин нейросети. Активация». В голове сразу раздался встревоженный мелодичный женский голос. «Отторжение носителем нейросети. Откат нейросети до аварийной версии. Внимание, критическая ошибка. Нейросеть установлена неправильно. Немедленно обратитесь в корпорацию нейросеть. Включен аварийный режим. Большинство функций нейросети отключены для безопасности носителя. Внимание, общая голосеть недоступна. Рекомендуется немедленно лечь в медицинскую капсулу не ниже 6-го поколения. Внимание, возможны потери ориентации и болевые синдромы. Внимание, доступ к ВИН в голосовом режиме недоступен. В режиме мысли-речи возможны задержки». Немного постояв, осмысливая случившееся, я пришел к выводу, что раз это высокотехнологическое будущее, то даже такие вопросы должны решаться просто. «Как там тебя?» «Дариан», — вслух произнес я. В тот же миг рядом появилась полупрозрачная голограмма уже виденной ранее женщины. Секунду замешкавшись, она произнесла. «Вы уже проснулись? По расчетам капсулы до окончания усвоения материала еще 2 суток. Я не чувствую отклика вашей нейросети. Вам известна причина?» «Нейросеть в аварийном режиме предлагает мне связаться с корпорацией и лечь медкапсулу минимум 6-го поколения», — произнес я. «Также нет отклика от вашей капсулы, она вообще выпала из моей сети, поэтому я не получила сигнала о вашем пробуждении. Прошу пройти в соседний отсек в новую медицинскую капсулу для проведения полноценной диагностики и принятия мер. Данная уже 145 лет находилась в режиме поддержания тела и устарела. Следуйте за стрелками на полу», — сказала Дуриан. «А я смогу контролировать процесс диагностики? Хотелось бы самому принимать решение по результатам», — спросил я. «Нейросеть в аварийном режиме должна поддерживать эту функцию. Прошу не задерживаться и проследовать на диагностику».